Глава 10. Кан, Нормандия, февраль 1170 года. Миновав городские ворота Кана, Ричард пришпорил коня, стараясь перегнать мать. Когда он поравнялся с ней, она улыбнулась и указала на башни-близнецы монастыря Святого Этьена, богатой бенедиктинской обители, основанной предком Ричарда, завоевателем Англии, известным под именем Вильгельма Незаконнорожденного. Осмысливая генеалогию, Ричард пришел к выводу, что тот давно умерший король приходился его отцу прадедом. Ему вспомнилось, как некогда он любил клясться именем Вильгельма, потому как это можно было делать безнаказанно. Теперь мальчику стало немного стыдно за себя, потому что ему уже 12, и подобные детские выходки ниже его достоинства. К востоку располагалось еще одно большое аббатство, женский монастырь, обязанный своим возникновением супруге того самого древнего Вильгельма. Между обителями находилась цель их путешествия, неприступная крепость завоевателя Шато-Кан. Когда показались стены замка, Ричард снова посмотрел на мать. Он знал, что ее не обрадовал неожиданный призыв отца вернуться в Нормандию. Она и его старший брат Хел провели в Кане большую часть января, пока отец наказывал мятежников в Британии. И только-только приехала в Пуатье, как прибыл посланец от короля, но Ричард этим путешествием в Кан был очень доволен, потому что сумел уговорить матушку взять его с собой. Перспектива встречи с родителем мальчика особенно не вдохновляла, потому как, говоря по правде, тот был для него совсем чужим. Они зачастую не виделись по много месяцев кряду. Не рвался он и воссоединиться с Хелом. 2,5 года разницы в возрасте по-прежнему представляли собой неодолимую пропасть, хоть Ричард и предпочитал компанию Хела обществу Жифруа. С него было достаточно уже того, что путешествие в Кан давало роздых от учебы и сулило знакомство с новыми местами. Пересекая подъемный мост, ведущий во внутренний двор замка Кан, Алейнора замечала приподнятое настроение второго сына, но была далека от того, чтобы разделять его восторги. Она ожидала застать мужа в дурном расположении духа, потому как прошел слух, что Ришар Бар и архидиакон из Ландефа, его послы к папскому двору, вернулись из Беневента с пустыми руками, не сумев заставить папу отказаться от поддержки изгнанного архиепископа. Отсюда королева сделала вывод, что ее пригласили разделить гнев супруга. И хотя подобное частенько случалось за минувшие 18 лет, у нее не имелось ни желания, ни сил приглаживать растрепанные перья мужа или утихомиривать его разгулявшийся темперамент. Стюарт замка поприветствовал гостей и сообщил, что милорд-король наблюдает за состязанием с Квинтином на поле к северу от главной башни. Примечание. Квинтин – столб для рыцарских упражнений с копьем. Конец примечания. Алейнора решила провести встречу с Генрихом как можно быстрее, гоня от себя воспоминания о временах, когда так ждала очередного свидания. Отправив фрейлин и эскорт в большой зал, она пустила кобылу рысью через двор. Вскоре за ней устремился Ричард, понукавший своего мерина перейти на галоп. Алейнора рассмеялась, хлестнула лошадь, и они помчались на перегонки к площадке для упражнений с копьем, поднимая из-под копыт фонтанчики грязи. Их эффектное появление прервало соревнование у столба, все взоры обратились на вновь прибывших. Генрих поспешил навстречу, помогая супруге спешиться. Ричард уже соскользнул с седла и удостоился от отца радушного хлопка по плечу. Усмехнувшись, король поинтересовался, кто выиграл. Позволив сыну беспрепятственно заявить права на победу, Алейнора пристально рассматривала мужа. Тот выглядел подозрительно веселым, и ей оставалось гадать, что у него сейчас на уме, потому как Генрих совершенно не напоминал человека, смирившегося с неизбежным поражением. «Госпожа королева!» При звуке знакомого голоса Алейнора, передав поводье Генриху, повернулась в сторону Квинтина. Ее старший сын восседал на заляпанном грязью гнедом жеребце и улыбался с высоты седла. Она улыбнулась в ответ. Хэл умело провел скакуна полукругом и опустил копье в грациозном приветствии. «Не почтит ли госпожа меня знаком своего расположения?» Ричард фыркнул, услышав это заученное галантное предложение из уст Хэла, но оба родителя рассмеялись. Нырнув под мантию, королева развязала украшавшие бедра шелковый пояс и прикрепила его к копью сына. Очередной юноша повел атаку на Квинтин, и все обернулись посмотреть. Хотя Ричард был слишком мал, чтобы учиться искусству войны, принцип действия Квинтина он представлял прекрасно. В поле вкапывали столб, а на его макушку прикрепляли болтом вертушку. С одной стороны, вращающиеся перекладины подвешивали щит с противоположной мешок с песком. Только прямое попадание в щит спасало всадника от возмездия со стороны мешка. И этому юнцу не повезло. Когда его копье скользнуло по щиту, песчаный кулак обрушился на промазавшего с такой силой, что выбил из седла. Густой слой липкой грязи смягчил падение, зато насмешливый хохот зрителей разил насмерть. Взбешенный насмешками и издевками соперников неудачник заковылял по полю, ловя убежавшую лошадь, чем вызвал очередной всплеск безжалостного веселья. Ричард присоединился к хохоту, совершенно уверенный, что сам без труда владеет этим непростым умением, когда придет время. Его брат был следующим, и мальчик втайне понадеялся, что Хэл тоже свалится. Но когда юноша нанес по щиту точно рассчитанный удар и благополучно миновал летящий мешок, Ричард, к своему удивлению, ощутил в груди искру восхищения. Хэл управлялся с копьем с такой ловкостью, что сразу вырос в глазах младшего брата, и во время второго его заезда на Квинтин Ричард уже от души приветствовал молодого рыцаря. Хэл снова нанес удачный удар и принимал поздравления приятелей с невозмутимостью, не вполне способной скрыть гордость от своих успехов. Подъехав к родителям, юноша пожал очередной урожай похвал, а когда Ричард выразил желание тоже сразиться с Квинтином, великодушно пошел навстречу желанию парня. «Не будешь меня винить, если изваляешься в грязи», — предупредил он. Когда Ричард заверил его, что не побоится даже сломанной руки, Хэл усмехнулся и поманил брата за собой. Генриху и Алейноре даже в голову не пришло возражать. То, что по мере обучения военному ремеслу сыну придется набить немало шишек, они воспринимали как данность. Вскочив на своего мерина, Ричард внимательно слушал наставления Хэла, что копье надо удерживать под мышкой правой руки, прижимая к боку таким образом, чтобы острие немного уклонялось влево. Нечасто их сыновья выказывали такое единодушие, и королевская чета воистину наслаждалась этой редкой минутой братской гармонии. Наездником Ричард был для своих лет хоть куда, но опыта обращения с десятифутовым копьем не имел, и при первой попытке совершенно не попал в мишень, изрядно потешив толпящихся юнцов. Со второго раза он ухитрился зацепить край щита, а потом сам угодил под удар раскачивающегося мешка, скинувшего его в грязь. Хэл с друзьями хохотали до слез, но смех уступил место молчаливому одобрению, когда Ричард вскочил на ноги, а его заляпанное лицо расплылось в широкой улыбке. «Хочу еще раз попробовать», — заявил мальчик. «Похоже, у меня уже получается». Генрих проводил Алейнору к стоявшей неподалеку повозке и устроил на сиденье, чтобы ей удобнее было смотреть. Ее не удивило, что сам он предпочел остаться на ногах. Она знала, как трудно ему усидеть на месте больше нескольких минут, и против воли вспомнила их первую встречу наедине. Ей тогда еще подумалось, каково будет ощутить столь неуемную энергию глубоко внутри себя. «Ну, рассказывай», — бросила Алиенора. «Какие дурные вести привезли бар и архидиакон от папского двора?» Взгляд Генриха не отрывался от Ричарда, только что претерпевшего еще одно сокрушительное падение. «Господи!» — вздрогнув, сказал он с нежностью в голосе. «Возможно, этому парню не хватает здравого смысла, но отваги у него хоть и добавляй». Обернувшись к Алиеноре, он признал, что новости действительно скверные. Сформулировано все было дипломатично, но под оболочкой вежливости скрывается угроза. Александр не станет давить на Беккета, заставляя принять разумные условия. Зато избавляет меня от обязанности давать святому Томасу поцелуй мира. Такая вот непрошенная милость. Папа назначает еще послов, на этот раз архиепископа Руанского и епископа Неверского. И если я не договорюсь с Беккетом в течение 40 дней, Англия будет помещена под интердикт. «Ты вроде как неплохо переносишь этот удар», — скептически заметила Алиенора. Король весело посмотрел на нее, что еще сильнее укрепило ее в подозрениях. «Папа и этот ублюдок Беккет считают, что нашли рычаг, которым можно на меня воздействовать. Им известно, как важно для меня возвести на трон Хэла, и они собираются выторговать у меня уступки взамен на коронацию». С этой логикой Алиенора не бралась спорить. «И что же у тебя на уме?» Хэл ударил по щиту, попав ближе к краю, и пригнулся в седле, пропуская над собой мешок с песком. Генрих издал хрипловатый клич и только потом вернулся к разговору с женой. «Что заставляет тебя думать, будто у меня что-то на уме?» «Без малого 20 лет замужества», — парировала она и удостоилась одобрительной улыбки. «Ну, мне пришло в голову, что этот рычаг похож скорее на обоюдоострый меч». «Мне хотелось услышать объяснение, а не остроту, Гарри». «Спрячь коготки, дорогая», — усмехнулся Генрих. «Ты все услышишь, это очень просто. Я подумал, что коронация Хэла значит для Беккета не меньше, чем для меня, для нас. При той ревности, с которой он относится к прерогативам кентерберийского прилата, как, по-твоему, отнесется Томас к идее, что Хэла увенчает короной кто-то другой, скажем, архиепископ Йоркский?» «Да это просто сведет его с ума. Он из кожи вон лезет, чтобы перекороновать Хэла лично, потому как в противном случае будет иметь место прецедент, устанавливающий превосходство Йорка над Кентербери». Теперь Алиенора поняла, что намерен предпринять муж. Затея была смелой, ловкой и безжалостной, и имела шанс сработать. Королева пристально вглядывалась в лицо супруга, думая о том, что именно эти его качества сразу так привлекли ее. Промелькнула также мысль, что никогда не стоит забывать, каким страшным врагом способен быть Генрих. «Ты хочешь побить этим папу?» — спросила она. «Беккет наверняка убедит его, что только кентерберийский архиепископ имеет право короновать государя». Генрих расплылся в лукавой улыбке. «Ох, совсем забыл упомянуть, что у меня все еще хранится письмо, в котором его святейшество дает мне разрешение самому выбрать прилата, который проведет коронацию моего наследника». «То письмо датировано июнем лета Господня 1161-го, если мне не изменяет память», — резко заметила Алиенора, задетая самодовольством мужа. «Верно. Но папа не известил меня, что оно утрачивает силу». «Гарри, ты идешь на большой риск». Король пожал плечами. «Больше мне ничего не остается, любимая». С этим утверждением она не бралась спорить. «Раз ты послал за мной, значит, и мне отводится в замысле некая роль. Чего ты от меня хочешь?» «Я собираюсь как можно скорее отплыть в Англию. Там я приму необходимые для коронации Хэлом меры. Он останется здесь с тобой, чтобы отвести подозрения. Но будь готова отправить его ко мне по первому моему слову. Еще я хочу, чтобы ты проследила за портами. Позаботься о том, чтобы никакие запреты или отлучения Беккета не достигли английских берегов. Я уже переговорил на этот счет с Ришаром де Юме. Он знает, что нужно делать». Леонору не прельщала роль заполучить сторожевого пса, пусть даже такого сведущего, как констебель Нормандии. Неужели Гарри не заметил, что ей вполне удавалось управляться с Аквитанией в его отсутствие? Она не сомневалась, что способна повелевать не хуже любого мужчины, при условии, конечно, что не придется браться за оружие и покорять мятежные замки, чем частенько приходится заниматься мужу. Но, возможно, ее пуатусские вассалы не были бы так строптивы, если бы с ними не обращались с анжуйским высокомерием. Впрочем, королева не озвучила свою обиду, зная, что это ничего не даст. Ее супруг относился к числу людей, которые без крайней нужды не поступятся даже крупицей власти. Даже странно, почему его не беспокоит возвышение Хэла? Неужели ему не приходит в голову, что Хэл может не удовлетвориться ролью марионетки, потребует подкрепить свой почетный титул реальными полномочиями? Или Гарри настолько уверен, что его воля будет всегда торжествовать во всем? Но в одном она с ним всецело заодно, ей тоже хочется закрепить наследство за сыновьями. «Не беспокойся, Гарри», — сказала Леонора. «Даже если Беккет пронюхает о твоих планах, ни один из его посланцев не ступит на английский берег, если только не научится ходить по воде». Их старший сын переключился тем временем с Квинтина на кольца. Те представляли собой веревочные петли, свисающие с ветвей тонкого, сбросившего на зиму листву дерева. Когда Хэл ловко нанизал одно из колец на острие копья, Генрих и Алеонора обменялись улыбками, полными родительской гордости. Вторя похвале супруга, королева соглашалась, что умения Хэла действительно впечатляют. «За время нашего с ним пребывания в Кане мальчик ни на миг не переставал говорить о славе турнира, и теперь вижу, почему», — заметила Леонора. «Он достаточно хорош, чтобы победить в нем самостоятельно, без оглядки на титул принца». Генрих не разделял всеобщей страсти к турнирам, считая их пустым времяпровождением, в лучшем случае, и поводом для раздоров в худшем. «Не поощряй его участвовать в подобных глупых затеях, Леонора. Ему ведь нет нужды заявлять о себе, как тому твоему молодому рыцарю-маршалу. Ты, кстати, взяла его с собой?» «Уилла?» «Да, он в большом зале». Королева с любопытством посмотрела на мужа, поскольку тот никогда не задавал вопросов просто так. «Мне кажется, это был бы идеальный наставник для Хэла. Из твоих рассказов я вынес, что у парня есть голова на плечах, и он сумеет как держать в узде пыл Хэла, так и хорошо обучить его искусству войны». Она согласилась, что Уилл — отличный выбор, хотя ее немного задело, что супруг вот так вольно распоряжается рыцарями ее двора. Из Уилла Маршала вышел бы отличный наставник и для Ричарда. «Ричард будет скучать по Уиллу», — сдержанно заметила она. «Он в нем положительно души не чает. Кстати, о Ричарде. Быть может, есть смысл прилюдно объявить о его праве на Аквитанию, раз уж ты собираешься короновать Хэла». Генрих ожидал подобного предложения. Его потешило, что он так хорошо знает свою жену. Ее пристрастие ко второму сыну заметил бы даже слепой, но король не собирался возражать. Из Ричарда получится хороший герцог для Аквитании. Как повезло ему, Генриху, что у него достаточно обширные владения, чтобы обеспечить всех сыновей. Ну, хотя бы Хэла, Ричарда и Жифруа. Остается еще маленький Джон, которого он в момент легкомысленного веселья прозвал Джоном Безземельным. Но малыш неплохо поживает в аббатстве Фонтевро, и его вполне можно посвятить церкви. Превосходная идея, Алеонора. Они снова улыбнулись друг другу, затем радостно закричали, когда Ричард провел первое успешное нападение на Квинтин. Парню изрядно досталось от мешка с песком, но он сумел удержаться в седле. «А как быть с Маргаритой?» — спросила вдруг Алиенора, вспомнив о юной снохе. «Ты собираешься короновать ее вместе с Хелом?» «Не уверен», — признался король. «Если я этого не сделаю, Людовик смертельно оскорбится. Но если короную ее сейчас, девочка станет моей сообщницей в обиде, нанесенной папе и святому Беккету. Ты знаешь Людовика лучше меня, любимая. Что будет меньшим из зол?» Алиенора нахмурилась. «Ему легче будет простить пренебрежение, чем кощунство, а именно так он и будет рассматривать коронацию. Думаю, лучше подождать и короновать ее позже, после того, как ты примиришься с Беккетом». Генрих и сам склонялся к этой мысли и был рад найти у жены подтверждение своим догадкам. Поднеся ее руку к губам, он запечатлел на ней поцелуй, после чего обернулся посмотреть, как Хел нанизывает очередное кольцо. «Когда ты собираешься отплыть, Гарри?» «Как только погода позволит, а что?» «День рождения Хела», — напомнила она. «В воскресенье ему исполняется 15». «Ах да!» — рассеянно отозвался он. При своей удивительной памяти Генрих никак не мог запомнить даты именин и тому подобные вещи, и обычно отшучивался, что во всем виновата жена, родившая ему слишком много детей, впору запутаться. «Ну, тогда, разумеется, я не поеду в Барфлёр раньше понедельника». «Хел будет рад», — заверила она его, одновременно пытаясь угадать, действительно ли это так. А еще думала о том, намеревается ли муж взять с собой в Англию Розамунду Клиффорд. «Пресвятая Матерь Божья!» Брат Генриха глухо застонал. Он свернулся в клубок, поджав колени к груди и обхватив руками голову. О физическом состоянии Гомелена свидетельствовало дурно пахнущее ведро, но рвота почти кончилась, вероятно, потому что желудку уже нечего было извергать. Генрих наклонился и похлопал младшего брата по плечу, потому как больше помочь ничем не мог. Подобно большинству людей, которым повезло никогда не знать унизительных мук Маль-де-Мер, король испытывал легкое презрение к жертвам этого недуга. Примечание. Маль-де-Мер – морская болезнь, французский. Конец примечания. Но в данный момент он очень сопереживал страданиям Гомелена. Генрих бесчетное количество раз пересекал пролив, причем нередко в бурную погоду, но шторма такой силы припомнить не мог. Даже в гавани Барфлёра гуляли волны. Как только корабли обогнули мыс Барфлёр и вышли в открытое море, шторм обрушился на них всей своей мощью. В считанные минуты большинство пассажиров флагманского судна Генриха уже испытывали муки чистилища. Выворачивая желудки, люди возносили пламенные молитвы Николаю из Бари, святому покровителю мореплавателей. Даже Генриха слегка укачивало, а он такие случаи мог по пальцам пересчитать. Король не показывал вида и уверял спутников, что буря вскоре пойдет на спад, и даже если этого не случится, такой ветер домчит корабли до Англии быстрее любой птицы.